В понедельник, точно в четверть четвертого, появилась леди Гермиона. Едва Пол увидел девушку, у него перехватило дыхание от ее несравненной красоты, и он сразу понял, что потребуется все его мастерство пейзажиста, чтобы портрет ни в чем не уступил оригиналу. Не теряя времени, Пол усадил девушку перед мольбертом и приступил к делу. «Могу я пошевелиться?» — спросила леди Гермиона 3 часа спустя. «Да, давайте прервемся», — согласился Пол. Он уже набросал силуэт углем и сжженной пробкой, да и сгустившиеся сумерки не позволяли продолжить работу. «Скажите мне, где вы впервые встретили лорда Эрнеста?» — спросила девушка, подойдя к камину. «В отеле «Совой» в июне», — смело ответил Пол. Леди Гермиона рассмеялась. Пол удивленно посмотрел на нее, поскольку его последняя фраза определенно не тянула на удачную шутку. «Но его портрет, нарисованный вами, выставлялся в Академии в мае», — и она улыбнулась. Пол нашелся быстро. «Леди Гермиона», — со всей серьезностью произнес он, — «никогда не упоминайте при мне имени лорда Эрнеста. Не стоит», — торопливо добавил он, — «говорить обо мне и лорду Эрнесту. Когда ваш портрет будет закончен, я объясню, почему. А теперь вам пора уезжать». Пол разбудил герцогиню, перекинулся с ней несколькими дежурными фразами о погоде. «Помните», — прошептал он леди Гермионе, провожая дам к автомобилю. Девушка кивнула и улыбнулась. Леди Гермиона позировала ему каждый день. Иногда Пол рисовал быстро, широкими мазками, иной раз убивал целый час, пытаясь получить на палитре точный оттенок бледно-синей зелени знаменитых винчестерских изумрудов. Случалось, он в отчаянии хватал губку и стирал всю картину, чтобы тут же начать все заново. А то вообще прекращал работу и рассказывал леди Гермионе о своей жизни в Урчестершире. Но всегда разбудив герцогиню по окончании сеанса, он шептал леди Гермионе «Помните», и та согласно кивала.